Камеры службы розыска Эрска действительно неудобные. Узкие, длинные, с зарешеченными окнами на северную сторону. В них сыро и прохладно, поэтому я без колебаний отдаю Дайре ее шубу. Но только после того, как еще раз внимательно ощупываю. Заставляю снять сапожки. Как-то раз я обнаружила Макфакта за голенищем. Очень внимательно изучаю волосы. В плести тоже можно много всего примечательного и полезного. Дайра наблюдает за мной с усмешкой. Не выдерживает, лишь когда я прошу ее открыть рот. «Что ты собираешься там найти, рыгорское отродье?» «Например, ваши знаменитые локшские вставные зубы». Мило улыбаюсь я. «Мне это все равно, насколько частей вас разорвет. Но вдруг рядом с вами окажутся другие люди. А если вам не нравится, что обыск провожу я, то можно позвать господина Тишуса. Так вас больше устроит. Убери от меня руки, нелюдь!» Она чуть не откусывает мне пальцы. «Отрадно видеть, как с вас летает тонкая оболочка благовоспитанности. Бесстрастно замечаю я. Никакие миллионы не придадут вам лоска, госпожа Кушен. Вероятно, ваша сестра была не такой, раз Демис ей увлекся. Мы были очень похожи». Дайра вдруг успокаивается, закутывается в шубу, присаживается на кровать. «Слушай, как там тебя, Анжелис?» «Анжелис. Ты серьезно говорила про 30 лет тюрьмы за использование макфактов?» «Совершенно серьезно. Вы ответите и за это, и за убийство Мирны, и за Геваса Тидена. И, пожалуйста, перестаньте мне тыкать. Я крайне не люблю фамильярность. А мне плевать. Надоело притворяться и корчить из себя знатную даму. Ляпнешь что-нибудь не то. Дэми смотрит, как на прокаженную. Никогда с собой не брал, стеснялся». Дайра зло усмехается. «Геваса, кстати, прикончила Елена. А вот ее, я, подсунула ей макфакт. Надеялась, в клочки разнесет вместе с ребенком. Так нет, сестрица почила, а ребенка целитель выходил. Демис разыскал, забрал и за брата выдал. Родителей уговорил на обман. Боялся, сынок потом спросит, кто его мать. А мать преступница, контрабандистка, убийца». Она перехватывает мой изумленный взгляд. «Чего ты так на меня уставилась? Какая мне разница, за одно убийство в тюрьме гнить или за два? Хоть душу отведу, выговорюсь напоследок. За полвека ни с кем толком не разговаривала. Весь город — сплошные клуши высоконравственные, приличные, образованные. А сами так и норовят гадость сказать. Колкости за любезностями, как иголки в вату, прячут. Мирна та же. Стерва лицемерная. Что Сирел в ней нашел, никак в толк не возьму. Она же за деньги себя продала и гордилась этим. А после смерти Сирела весь город судачил, что Мирна — любовница Демиса. Другая возмутилась бы. А она молчала. Ее все устраивало». «А они на самом деле не спали?» — уточняю я. «Нет», — выдыхает Дайра. «Демиса бы я ей не простила. Он был мой. Хоть силком, да мой. И в постели с ним была я, а не Елена. И Селина — его законная дочь». «И как оно — быть заменой?» Ядовитый вопрос вылетает сам. «Попробуй, прочувствуешь. Хотя вы же статуи рыгорские любить не умеете. Каменные, холодные. Я тебе так отвечу. Лучше уж слушать, как тебя муж ночью именем покойницы зовет, чем в земле гнить. Неужели вы не могли оставить Мирну в живых? Подкармливали бы время от времени подарками. Не так уж она много знала». «Не скажи». «Демис, понятно, имен не называл. Но Мирна не дурочка. И аппетиты у нее были завидные. Странно, что она целый год ждала, чтобы хотя бы попробовать тянуть деньги сразу после смерти Демиса. Да и противно стало платить этой. Демис велел вдове Сирела денег отписать. Аж 25 миллионов. Я его волю исполнила. Сказала об этом, а ей мало. Как тут было стерпеть? И макфакты под рукой. А куда их девать? Я не Елена, с перекупщиками не зналась. Алвара поймали и казнили. Краус нашел тайник и забрал все деньги. Мне остались лишь макфакты. Но продавать побоялась. Припрятала». «Что вы сделали с использованным макфактом, с помощью которого убили Мирну?» «Уничтожила с мусором». Хищная гримаса. «Думаете, раз я дочь рыбака, то глупо выкину его по дороге? Это папаша мой ничего не смыслил в магии. А я давно все выучила про следы и отпечатки аур на вещах. Ваш отец не знал, что творили его дочери?» «Зачем ему было знать? Он рыбачил себе и рыбачил. Мать чужие портки стирала. Сестрица и мне говорить не хотела. Да я проследила. Елена умная и хитрая была. Чтобы не пошли разговоры, она денег не тратила. Собиралась уйти порталом в Локшу, изменить имя и жить припеваючи. Потом встретила Демиса, забеременела от него и решила совсем покончить. Я ее просила, оставь мне дело. Она ни в какую. Дурочкой малолетней считала. Ты, мол, сама попадешься и меня выдашь. Так что ничего другого не оставалось, как сестрицу подвинуть. Демис, опять же, тебе не понять, как можно желать мужчину до такой степени, чтобы на все ради него быть готовой. К тому же мы с Еленой были похожи. Только я на 8 лет младше. Ночью не различишь. И у Демиса не появилась мысли, что вы причастны к смерти Елены? Добрые люди в других зла не видят. А Демис был добрый. Доверчивый, щедрый, надежный. Когда я ему спустя 4 года написала, что нуждаюсь, тут же за мной в Миор приехал. Жениться, правда, не хотел. Нажать пришлось. Я могла рассказать, что Сирил сын убийцы. Демис бы этого не перенес. Он в Елене души не чаял. Все ей прощал. До последнего не верил, что она угробила торговца. Перед смертью имя ее шептал. Она умолкает, смотрит на толстые прутья оконной решетки. «Вас казнят. Вы это понимаете?» — спрашиваю я. «Все лучше, чем 30 лет в тюрьме». Часть меня соглашается с ней. Другая моя половина содрогается от омерзения. В Дайре нет ни капли раскаяния, сожаления содеянным. Мешала сестра, убила сестру. Стала опасной Мирна, убила Мирну. Разворачиваюсь и направляюсь к выходу. «Эй, Энджелис! В доме у меня в спальне оставшиеся макфакты в подушку зашиты. Прибери. Не ровен час Селина найдет». Жду продолжения, но его не следует. Дайра отворачивается. Когда она молчит, вновь превращается в бесплотного духа из сказок. Разительный контраст с тем, что внутри. Киран беспокойно топчется за дверью. «Закрывайте. За ней приедут из Дигора. Увезут в тюрьму». «Госпожа Энджелис, может, охрану приставить? Не сотворила бы она что с собой?» «Не волнуйтесь, Киран. Это не тот человек, чтобы удавиться со стыда». Замок на двери камеры тоже механический, но поверх я вижу охранное заклинание. Магия Даррена. Маг города исправно исполняет свои обязанности. «Дело закрыто, госпожа Энджелис. Осталось самое неприятное — составить отчет, оформить свидетельские показания. Не подскажете, где Марик?» «Господин Войзер у меня в кабинете. Что-то пишет и ругается». «Представляю. Возиться с бумагами никто не любит. При моем появлении Марик со стоном отрывает голову от лежащего перед ним листа». «Ник, как лучше, сообщила или поставила в известность?» «Рассказала. Мак, в спальне Дайры в подушке спрятаны макфакты. Надо забрать их, пока Селина не наткнулась». «Отлично!» Марик с радостью вскакивает. «О, смотри, почта пришла!» Из ящика я достаю 3 листа. Первые 2 — записка от Ристара и разрешение на арест. Уже бессмысленная, поскольку мы взяли преступницу с поличным. Записки поздравления и обещания премии, а также строгое предупреждение. Все боевые макфакты тщательно упаковать и забрать с собой в Дигор. Ими займется специальный отдел службы. «Мак, Ристар еще вчера вечером выслал за нами экипаж. Будет часам к 4. «Совсем хорошо», — расплывается в улыбке Марик. «Завтра будем дома. В 2 у меня поединок». Напарник мгновенно мрачнеет. «Ники, неужели без этого совсем нельзя обойтись? Ты и Варжас, какое отношение вы имеете к вражде ваших родов? Рыгор вас проклял. Вы давно граждане Варии. Ну, отвесили бы по пару плюх и считали бы долг выполненным. Зачем драться всерьез? Как вообще вы можете драться, когда вас влечет друг к другу?» «Честь, маг. Слышал про такое. Можно сбежать из Рыгора, но нельзя изменить то, что ты рыгорец. Помнишь, ты спрашивал про имена? Почему мы их не меняем? Это не тщеславие, а ответственность. Пусть сейчас весь род Энджелис — это я одна. Род Энджелис готов отстаивать свое доброе имя». Марик опускает взгляд. «Когда ты так говоришь, Ник, я чувствую пропасть между рыгорцами и людьми. Ну, натворил делов твой прадед или прабабка. Почему ты должна за них отвечать?» «Потому что я Энджелис. а Даррен — Варжес. И мы будем драться. Ты мой свидетель, кстати. Вы два идиота. Что у тебя там за бумага? Это личное. Третий документ. Справка из службы магического надзора. Даррен Варжес, 27 лет. Сколько? Нет, не ошибка. 3205 год рождения. Я родилась в 3208. Младший сын младшей ветви рода. Средний уровень дара. 10 лет назад сбежал в Варю с Леонарой Мирейнджес. Сочетались браком в дурке. Старшая дочь Тена. Даррен, ты бы еще солнце с неба пожелал или луну. На что вы рассчитывали? Что Тен дочь пожурит и простит? Дальше можно не читать, поскольку я знаю, что там написано. Через 3 месяца Тен разыскал дочь, вернул в Рыгор и публично засек кнутом до смерти. Лист дрожит у меня в руках. Я помню, как маменька пришла и сообщила мне, 14-летней, вот что бывает, когда идешь против родительской воли. Дочка Тен избежала с проходимцем. Так Тен не пожалел ни ее, ни нерожденного внука. Значит, тем проходимцем был ты, Даррен. И тот ребенок был твоим сыном. Что ж, мне не сравниться с дочерью Тена. Храни ей верность, я переживу. Под удивленным взглядом Марика я рву лист в мелкие клочья. Могла бы попросить, я бы в пыль развеял. Не стоит тратить энергию. Это и так пыль, маг. Обрывки отправляются в мусорное ведро. Мы выходим на улицу. Я щурюсь от яркого света. Ник, ты собираешься писать в отчете, что Сирил — сын Демиса и Елены Аршаус? Нет, как и о том, что мирно шантажировала Дорис Илшен. Дайра об этом не знает. Дорис не приговорится. Драгоценности никто не свяжет с убийством. Ты же за них зацепилась. Я сейчас думаю о том, что могла бы сходить осмотреть дом госпожи Ройсон сразу после гостиной Кушен и установила бы убийцу в то же утро. Только у нас не было бы мотива и одни косвенные доказательства. Слово «сей» в Варе пока не значит столько же, сколько в Рыгоре. Дайра с ее миллионами наняла бы хорошего защитника и выкрутилась бы. Теперь для нее это весьма затруднительно. Знаешь, маг, видимо, общественное мнение возникает не на пустом месте. Все свидетели в один голос твердили, что Дайра Кушен — злая женщина. Они же говорили, что Мирна — славная, тактичная, воспитанная и с чудесным характером. Мы с тобой разыскники, Ник. Слушаем людей лишь для того, чтобы установить факты. Иногда они подтверждают общую точку зрения, иногда нет. Ты хотела, чтобы Варжес оказался прав. Но это не помешало тебе следовать фактам. Потому что я в первую очередь разыскник, а уже потом — одинокая девушка. Похоже, дом Кушенов, благодаря ненависти Дайры к Иргору, единственный в Эрске без колокольчика. Селина открывает нам дверь, едва я успеваю коснуться кнопки звонка. «Госпожа Энджелис! Мама пропала! Я проснулась, а ее нет, и записки нет. Она никуда не собиралась и никогда раньше не уходила без предупреждения. Наверное, с ней что-то случилось. Вдруг ее тоже... как Мирну. Господин Войзер, простите, я вас не заметила». «Госпожа Кушен, ваша мать арестована за хранение запрещенных макфактов и покушение на убийство, стараясь говорить как можно мягче. В присутствии свидетелей она напала на Дорис Илшен». Обычно после таких слов родственники восклицают «нет», заливаются слезами или начинает гневно убеждать меня, что я ошибаюсь. Селина крепко стискивает зубы и старается унять дыхание. «Вы уверены?» — спрашивает она. «Я была одним из этих свидетелей. Дайра Кушен применила боевой макфакт, от которого обуглился потолок. Если бы не вмешательство службы розыска, госпожа Илшен сгорела бы за секунды. Еще 2 запрещенных макфакта нашли у вашей матери при обыске. Остальные, по ее словам, спрятаны у нее в спальне, зашиты в подушку». Идемте. Селина резко разворачивается и поднимается почти бегом. Спальня Дайры такая же бесцветная, как и она сама. Не изысканность бледных оттенков гостиной Дорис, а скучная грубоватая простота. Ни картин, ни статуэток, ни ковров. Прямые углы и линии, гладкие светло-серые стены. Минимум мебели, стулья вместо кресел. В шкафу — книги. Я подхожу поближе. Вчитываюсь в корешки. Учебники, классификаторы, справочники. Одинокая жизнь Дайры оставила ей много времени для изучения магии. Кровать не намного шире, чем в камере службы розыска. Две подушки. Марик осторожно ощупывает каждую. Есть. Госпожа Кушен, Ник, отойдите на всякий случай подальше. Из кармана он достает нож, разрезает ткань. Три темных цилиндрика. Короче и толще тех, что были при себе у Дайры утром. Марик берет их с отвращением. Ник, взгляни. Когда еще увидишь, как на ладони помещается 50-60 миллионов? Они опасны? Пока не активированы, нет. Страшные штуки. Не уверен, что им найдется применение в современном мире. Все, что они умеют — убивать. Селина тоже смотрит, затаив дыхание. Румянец на щеках тускнеет. «Госпожа Энджелис, скажите правду. Маму арестовали за убийство Мирны. Но хранить запрещенные вещи не означает убить». Марик осторожно заворачивает макфакты в наволочку от подушки. Я отвожу Селину к окну. «Видите дом напротив? Оттуда при помощи подобного макфакта ваша мать убила Мирну». «За что?» В голубых глазах искреннее недоумение. Осторожно подбираю слова. «Какой бы ни была Дайра Кушен, сейчас я разговариваю с ее дочерью». Мирна решила воспользоваться небезупречным прошлым вашей матери, чтобы вымогать деньги. Наследства в туманной доли и оплаченных счетов ей оказалось недостаточно. «И что теперь будет?» В замешательстве Селина комкает край шторы. «Следствие, суд. Вас ждет очень нелегкий период». «Да. Родители Мирны прислали письмо. Они приезжают завтра на похороны. Их нужно встретить. Что я им скажу?» «Правду. Что вы сожалеете о смерти их дочери и взяли на себя все расходы. Вы ни в чем не виноваты, госпожа Кушен. Если они нормальные люди, то поймут». «Я могу что-нибудь сделать? Увидеться с мамой? Нанять защитника?» «Видеться вам не позволят. Слишком серьезные обвинения. Возможно, потом...» Чуть не срывается перед казнью. «После суда. Защитника наймите, конечно. Хороший защитник может смягчить приговор». Беззастенчиво вру. Вряд ли что-то спасет Дайру. Но Селине это необходимо, чтобы сохранить чистую совесть. «Госпожа Кушен, мой адрес в Дегоре, Стародвиженская улица, дом 73. Если у вас будут проблемы или потребуется совет, напишите мне. Либо обратитесь в службу розыска 5-го округа. Там меня сразу отыщут. Хочу напомнить про картину, но понимаю, что это будет бестактностью. Лучше спустя какое-то время сама с ней спешусь. Увы, велика вероятность, что, узнав о моей роли в этом расследовании, она не пожелает ответить». Селина машинально кивает, растерянно переводит взгляд с дома напротив на сверток в руках Марика. Теперь, когда всеобщая ненависть к Дайре Кушен себя оправдала, ей точно нужно уезжать из Эрска. Но с 88 миллионами это не составит проблем. Потрясение настолько велико, что провожать нас Селина не идет, беспомощно смотрит нам вслед. «Ты ей почти ничего не сказала», — удивленно замечает Марик. «Почему?» «Пожалела. Сейчас ей достаточно принять то, что ее мать — убийца. Ты хочешь, чтобы я сразу вывалила на нее ту грязь, что мы подняли? Что мать вдобавок занималась контрабандой, из ревности прикончила родную сестру, принудила мужа к браку шантажом? Разумеется, она обо всем узнает, но постепенно, через защитника. Их учат, что и как говорить родственникам. А я слишком прямолинейна». «Да, Марик ёжится. Ты права. Сегодня еще теплее, чем вчера. Голуби вовсю воркуют. Стайка ребятишек промчалась без шапок. Какие уроки, когда на улице весна. У здания службы нас караулит Киран». «Господин Войзер, госпожа Энджелис, там к вам прибыли». «Интересно, кто это к нам пожаловал во множественном числе?» Поднимаемся чуть ли не бегом. По кабинету расхаживает рослый и плотный жгучий брюнет. При нашем появлении он энергично всплескивает руками. Никас Ристар, начальник службы розыска 5-го округа, собственной персоной. «Ники, маг, только ваша парочка способна расследовать заурядную смерть в глубинке и раскопать контрабандные махфакты военных времен. Господин Тишус, заходите, не топчитесь в дверях своего же кабинета. Ну, показывайте, что тут у вас». Марик осторожно перекладывает сверток на стол. Киран достает из сейфа два макфакта, которые были у Дайры с собой утром. Ристар нагибается, внимательно смотрит, Прицокивает языком. «Ребятушки, да вас и золотить мало. Все эти коротышки прозвали Смерть Регору. Прошу прощения, Ники. Их лет 30 считали окончательно уничтоженными. К сожалению, приспособить их нельзя, лишь разрядить. Вторые — чудесная штукенция с прозвищем «Ласковый привет». На такое крупный завод месяц работать будет. Полюбуйтесь, господин Тишус, какой улов. Забавная вещь. Энергия, которой хватает для года работы сотни экипажей, выплескивается за секунды, чтобы убить 10 человек. А все почему? Большая часть глупо рассеивается. Я всю эту красоту с собой в Дегор заберу. Пускай там с ней специалисты разбираются. «Забирайте», — ухмыляется Марик. «У меня до сих пор перед глазами стоит обугленное пятно на потолке. Хорошо, что маги не умеют убивать на расстоянии». «Верно. Бумаги не забудьте оформить как следует. Слышишь, маг? Никаких Ники потом допишет». Мой напарник скисает, косится на стол. «Ники, не для протокола. Расскажи, как ты умеешь», — просит Тристар. «В общих чертах я понял. Но история, целый роман написать можно». «Можно», — соглашаюсь я и усаживаюсь поудобнее. Рестар и Киран придвигают стулья. Марик пристраивается на столе. 55 лет назад Демис Кушен собирался жениться на девушке из Миора по имени Елена Аршаус. Его не отпугнуло даже то, что Елена, дочь беженцев из Локши, занималась контрабандой. На рыбацкой лодке отца Елены ее знакомый, маг из Локши Алвар Дайзаур, установил портал и, минуя таможню, проносил в Варию вина, сыры и такие вот макфакты. Действовали они осторожно. Товар сбывали через посредников, золото хранили в тайнике. Однако Гевас Тиден, торговец, у которого работала Елена, заподозрил неладное. То ли он шантажировал Елену, то ли захотел свою долю, только Елена его убила. Дотошный разыскник, расследовавший смерть Тидена, подкараулил и схватил Дайзаура. Мага выдали Локши, где его казнили. Останавливаюсь, чтобы перевести дыхание. У Елены подрастала младшая сестра, Дайра. Дайре тоже приглянулся Демис. К тому же ей не нравилось, что после замужества Елена планировала свернуть свое прибыльное дело. Недолго думая, Дайра подсунула Елене макфакт и убила сестру. Но Елена была беременна от Демиса, а ребенка удалось спасти и выходить. Демис забрал мальчика и уговорил родителей выдать младенца за новорожденного сына. Так в семье Кушен появился Сирал. Киран не сдерживается и ахает. «Демису, как вы понимаете, было не до денег в тайнике, и все богатство прикарманил один из посредников — Краус Райден. Золото не пошло ему на пользу. Райден разбился, сев неисправный экипаж. Дайре Аршаус остались лишь боевые макфакты, которые она спрятала. Через 4 года Дайре написала Демису и пригрозила, мол, если он на ней не женится, то она всем расскажет, что мать Сирала — убийца. Демис забрал Дайру из Миора и сделал ее своей женой. Чувств между ними не было, просто договоренность. И после рождения Селины Деми жил с Дайра как с подругой или сестрой. «В раздельных спальнях и на разных этажах», — добавляет Марик. Затем в семье появилась жена Сирала, Мирна Кушен. Красивая, расчетливая и обожавшая драгоценности. Они с Сиралом славно прожили 10 лет, но Сирал трагически погиб. Для Демиса это стало ударом, и после смерти сына он всю свою любовь перенес на Мирну. В городе их считали любовниками. Мирну это устраивало. Главное, она по-прежнему получала содержание и подарки. Год назад Демис скончался. Дайра невестку не выгнала, но содержание урезала. А о подарках можно было забыть. Правда, Дайра включила Мирну в завещание, оставив ей 25 миллионов, при условии, что Мирна не вступит в повторный брак. Мне кажется, это-то условие. А Мирна о завещании знала и сыграла решающую роль. «Каким образом?» — подается вперед Рестар. Мирно влюбилась, впервые в жизни. Ей захотелось независимости от кушенов. И для этого она решила воспользоваться тем, что когда-то по секрету ей рассказывал Демис. Здесь мы можем только гадать, но, судя по всему, Демис поделился своей болью. Женщина, которую он любил, убила человека. Имени Мирна не знала и в первый раз выбрала жертву госпожу Илшен из-за подходящего возраста. Первым мужем госпожи Илшен был тот самый Краус Райден, укравший деньги Елены и Дайзаура, а Дорис Илшен считала себя виновной в его смерти. Мирна намекнула ей, что все знает. В результате получила в подарок на именины жемчужное ожерелье ценой 700 тысяч, а потом и кольцо с сапфиром примерно той же стоимости. «Ничего себе!» — опять ахает Киран. «Целое состояние!» Вот и госпожа Элшен так подумала, заявив Мирне, что больше платить не будет. При этом она весьма эмоционально высказалась о смерти покойного мужа, и Мирна поняла, что промахнулась. Следующей по возрасту подходила Дайра, которая за прошедшие годы не подрастеряла ни хладнокровия, ни макфактов. Она назначила Мирне свидание в гостиной, сама пробралась в пустой дом напротив и без зазрения совести убила невестку. Использованный макфакт она уничтожила. Бытовые заклинания, перерабатывающие мусор — отличная штука. Такой сложный способ был выбран потому, что у Дайры хранились только боевые макфакты огромной мощности. Если бы она подсунула его Мирне, то тело или обуглилось бы, или взорвалось. В обоих случаях стало бы понятно, что это преднамеренное убийство с применением редкой и запрещенной вещи. А так можно было списать на неосторожное обращение с макфактом. В любом случае, следов Дайра не оставила. А о существовании Сэй, способной восстановить прошлое, она не знала. «Но ты сразу подумала о боевых макфактах», — усмехается Ристар. «О них подумал Марик. Я же Ригорка. Наши маги умеют убивать на расстоянии. Оттого у меня и возникла мысль об окне». Дальше мы долго опрашивали людей, которые могли иметь отношение к Мирне Кушен. Не могу сказать, что это было совсем уж бесполезное занятие. Каждый из них помог дорисовать общую картину преступления. Правда, в конце концов, мы подозревали Дорис Илшен, пока я не посмотрела прошлое и не опознала Дайру. Здесь у меня появилась идея, как поймать убийцу, не дав ей малейшей возможности отвертеться. Вы же знаете, господин Ристар, что Варри и Ксэм относятся с недоверием. Да, я видела Дайру. Но кто знает, вдруг я вру. Это же не ауры, которые видят все. А другие улики косвенные. Хороший защитник заставит суд сомневаться в виновности Кушен. «Не переживай, Ники», — одобряет меня Ристар. «Со временем и суд Варри оценит Сэй по достоинству. Но ты молодчина. Как тебе удалось спровоцировать нападение?» «Госпожа Илшен — прекрасная актриса. Ей удалось взять правильный тон. Не столько шантажировать, сколько поглумиться над особой, которую в городе терпеть не могли за спесь и злой язык. К тому же я предположила, что Дайра сорвется, если надавить на ее уязвимое место — любовь к Демису». «Ник — авантюристка», — бурчит Марик. «Не успел бы Варжес, и осталась от Дорис Элшен головёшка». «Варжес? Я смотрю на часы. Четверть второго, а мне еще отчеты составлять. Подхожу к столу, сдвигая Марика и начиная разбирать бумаги. «Понял, понял, не отвлекаю», — улыбается Ристар. «В документах ведь будет короткая версия, Ник, без любовных историй и внебрачных сыновей». «Разумеется. На Селину Кушен, дочь Демиса и Дайры, и так обрушится поток грязи. Мы все равно не докажем, что Елену Аршаус убила Дайра, разве что она сама об этом заявит в суде. Драгоценности, выманенные мирной у Дорис Улшен, упоминать нет смысла. А Сирил пусть останется братом Демиса. Не так ли, Киран?» Киран с готовностью подтверждает. «Конечно, госпожа Анджелис! Незачем тревожить покой мертвых. Ристар добродушно хмыкает, заворачивает макфакты и уносит их с собой в портал. Замечательный способ передвижения. Секунда, и ты в Дегоре. Марик сдерживает вздох. «Бери стул и подсаживайся!» Сердито командую я. «Развздыхался тут. Заполняй протокол осмотра места преступления. Я сочиняю докладную. На все про все у нас 40 минут». Дверь за Кираном захлопывается. Мы в ловушке. Ненавижу бумажную мороку.